Дополнительные советы. Приложение. Как побороть свои страхи? Мне 24 года. Уже более 5 лет меня мучают страхи, их очень много. Например, у меня была случайная связь, и после этого я боюсь заразить СПИДом своих близких. Когда я пытаюсь предотвратить последствия своих поступков, это не приносит облегчения, потому что мне все время кажется, что нужно сделать что-то еще. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Я очень хочу быть счастливым. Кирилл С., Таганрог. Кирилл, насколько я понимаю, страх заразить своих близких СПИДом у вас не единственный. Их много, они разные, и появляются то одни, то другие, то сразу с копом. Это свидетельствует о том, что у вас в подсознании сидит какой-то комплекс, который вызывает внутреннее напряжение. А дальше это внутреннее напряжение ищет для себя любые поводы, о чем бы потревожиться. И эти поводы никак не связаны напрямую с содержанием страха. Если бы у вас был какой-то один конкретный страх, то мы бы смогли восстановить историю его появления, начиная с какого-то небольшого негативного переживания, которое впоследствии усиливалось и переросло в фобию. Но ваш случай иной, и надо искать подсознательный конфликт. Что это может быть за конфликт? Учитывая тот факт, что из всего перечня ваших страхов вы на первое место поставили страх заражения СПИДом, то, вероятно, искомый конфликт лежит в области сексуальности. Возможно, вы подсознательно стыдитесь собственной сексуальности из-за каких-то детских или подростковых переживаний. Например, вас застали за каким-нибудь сексуальным занятием и пристыдили. Возможно, вы испытываете какие-то сексуальные влечения, которые кажутся вам неправильными, запретными, и вы их подавляете. В результате ваша сексуальная потребность не получает должного удовлетворения. Проще говоря, вы не испытываете в сексуальной сфере того, чего бы вам хотелось. Как результат, вы ощущаете чувство хронической неудовлетворенности, то есть внутреннее напряжение. И дальше это напряжение, как я и говорил, начинает искать всякие поводы. Вы начинаете тревожиться из-за того, другого, третьего. И если не разобраться с этим подсознательным конфликтом, справиться со страхами будет крайне тяжело. Возможно, в этом самоанализе вам поможет моя книга «Жизнь, власть, секс». Там как раз идет речь о таких проблемах. Страшно оставаться одной. Мне 10 лет. У меня страх остаться одной. Как мне с ним справиться? Саша Демьянова, Самара. Проблема решается в два приема. Во-первых, Саша, нужно честно ответить самой себе на вопрос. Есть ли реальный риск для жизни и здоровья, когда ты остаешься одна? Если риск есть, значит страх оправданный, и справиться с этим страхом невозможно. Если же ответ отрицательный, то есть риска для жизни и здоровья в одиночестве нет никакого, тогда этот страх победить можно, и мы переходим ко второму пункту. Второе. Нужно запретить себе исполнять команды, которые дает тебе страх. А страх всегда дает человеку разные команды. Например, он может говорить: «Ты должна кого-нибудь найти немедленно», или «Ты не заснешь, если ты одна, не спи», или «Думай о самых страшных вещах». В общем, он дает команды, а мы должны устроить ему праздник непослушания, то есть отвечать ему наоборот. «Я могу быть одна. Мне никого не надо искать. Я засну замечательно. Мне страшные вещи совершенно неинтересны. Я не собираюсь о них думать», и так далее. Если перестать слушать свой страх и выполнять его команды, а все делать наоборот, ему назло, то тогда он потеряет силы и исчезнет. Боюсь самолетов. Уважаемый Андрей Владимирович, я панически боюсь летать на самолете. Подскажите, что делать, как избавиться от этого страха? Андрей, Оренбург. Для того, чтобы гарантированно избавиться от этого страха, человеку требуется в среднем от 8 до 12 занятий с психотерапевтом, которые используют поведенческую психотерапию. Поэтому нельзя ожидать, что мой короткий ответ станет для вас эликсиром от страха. Если же вы хотите услышать какую-то общефилософскую версию ответа на ваш вопрос, то мне не остается ничего другого, как повторить то, что я сказал в главе, посвященной аэрофобии, в моей книге «Страхи большого города». Мы боимся полетов на самолете, потому что в самолете мы не контролируем ситуацию. Но ответьте себе, положа руку на сердце, есть ли вообще в этой жизни ситуация, в которой вы действительно все держите под контролем? Даже когда вы находитесь в собственной квартире, случится может все что угодно, от пожара до взрыва бытового газа, до грабежа и сердечного приступа. Это иллюзия, что где-либо вы гарантированно находитесь в безопасности. Что же касается самолетов, то риск погибнуть в авиакатастрофе в 50 тысяч раз меньше, чем риск погибнуть в дорожно-транспортном происшествии. Так что, садясь в автомобиль, чтобы добраться до аэропорта, вы рискуете больше, чем затем садясь в самолет. Почему вы выбрали бояться самолетов? Просто потому, что эта смерть кажется вам страшнее, что само по себе достаточно нелепо. Я боюсь собак. У меня есть ужасная проблема. Я боюсь собак. До ужаса, до дрожи в коленях и потеющих ладоней. Это продолжается уже целый год, если не больше. Даже не люблю ходить в гости, если в доме собака. Меня никогда собаки не кусали, но я живу на отшибе, возвращаюсь поздно вечером, а возле дома бегают жуткие стаи бродячих собак. Встречать, провожать меня некому. Дорога домой — это для меня ежедневный кошмар. И вообще заметила, что в последнее время, если иду одна поздно вечером, даже в людном месте, испытываю беспричинный страх. Можно, конечно, накупить газовых баллончиков и электрошокеров, но проблема-то не решится. Как мне перебороть себя? Оля Кострома. Дорогая Оля, у проблемы, которая вас беспокоит, есть верхушка, как у айсберга, а есть и внутренняя, скрытая от сознания часть. Прежде всего, мы должны признать, что по тем же самым улицам, с теми же самыми собаками, ходят еще сотни, если не тысячи людей. Но для кого-то это стресс, а для кого-то нет. Почему так получается? Видимо, живет в вас какая-то подсознательная тревога, которая никак с собаками не связана. Возможно, это какие-то проблемы на личном фронте, возможно, профессиональная неудовлетворенность или что-то еще. Но эта тревога есть, и этой тревоге нужно найти выход. Вот она и выстрелила в виде страха перед собаками. Поэтому в каком-то смысле страх перед собаками – это только повод для беспокойства. Но вы взяли в оборот этот повод, и дальше ситуация стала развиваться сама собой. Вы представляете себе, что собаки на вас нападут, искусают, пойдут клочки по закоулочкам. Как только такая фантазия в голове появляется, срабатывает инстинкт самосохранения, и вы начинаете думать, как вам уберечься от этой напасти. То есть продумываете варианты бегства. Вот уже и в гости не ходите, если в доме собака имеется. А как только вы начинаете думать о бегстве, страх разрастается по полной программе. Ведь страх и бегство для нашего подсознания – синонимы. Поэтому для того, чтобы справиться с этим страхом, нужно, прежде всего, научиться блокировать свои пугающие фантазии и бороться со своим желанием во что бы то ни стало избежать какой-либо встречи с собаками. В моей книге «Таблетка от страха» вы найдете подробную инструкцию, как добиться этих целей и победить страх. В отношении же ваших подсознательных тревог, с которых, собственно говоря, все и началось, нужно или обратиться за помощью к психотерапевту, чтобы он помог вам разобраться, откуда у вашего страха ноги растут, или провести самоанализ, о чем я рассказываю в своей книге «Жизнь, власть, секс». Если вы ударите по своему страху и сверху, и снизу, уверен, к вам очень скоро вернутся спокойствие и уверенность. Тревожный мальчик. Моему сыну почти 13 лет. Возраст трудный, но он до сих пор боится оставаться дома один. Боится не за себя, а за меня. Все время какие-то переживания, что со мной может что-то случиться. Борется с этим, но окончательно побороть не может. Что делать, доктор? Причем сейчас он переживает за всех. Если муж не приходит вовремя домой, сын не находит себе места, тревожится. Помогите, пожалуйста, доктор, справиться с проблемой. Анжела Соколова, Рязань. Возраст действительно трудный, потому как часто именно в этом возрасте формируются подростковые неврозы. Отчасти это даже нормально, но главное, чтобы эти неврозы не превращались в хронические, не перерастали во что-то больше, а напротив, сходили на нет. Поэтому правильно, что вы обеспокоились. Как же помочь сыну? Мне кажется, необходимо двигаться в нескольких направлениях. Прежде всего, рассказывайте ребенку, как нужно бороться со страхом. Важна правильная установка, правильный настрой. Мне угрожает только случайность, но от случайности не убережешься. Поэтому я буду осторожна, насколько это возможно, а в остальном действовать по обстоятельствам. Но строить свою жизнь по указке своего страха я не намерена. Я свободный человек и не собираюсь превращаться в невротика. Такая рациональная установка является правильной и должна активно озвучиваться. Второе, на что бы я обратил ваше внимание, это занятость ребенка. Подобные фантазии лезут в голову, которая не слишком занята чем-то серьезным и значительным. Возможно, у вашего ребенка большие школьные нагрузки. Но это не то. Важно, чтобы у него в жизни было что-то, что ему по-настоящему интересно, что его на самом деле увлекает. Если такое занятие у него появится, то страхи автоматически уйдут. Соответственно, ищем ему настоящее дело. В конце концов, парню уже 13 лет. И, наконец, третье. Ни в коем случае не потакайте его страхом. Я понимаю, что сердце матери не камень, но бывают ситуации, когда оно должно одеться в каменный кожух. Не ругайте ребенка, не ставьте ему условий, не обвиняйте его, но будьте последовательны. Если нечто вы считаете вполне безопасным, то этого нельзя бояться, потому что это просто неправильно. Надо действовать, надо преодолевать страх, потому что он только фантазия. От вас потребуется упорство и терпение, но, уверен, они будут вознаграждены. Удачи вам. Страх высоты. Я инвалид с детства. ДЦП. В результате этого заболевания больше всего пострадали руки. Скажите, откуда у меня сильная боязнь высоты, даже перед лестницей без перил? Зинаида, Самара. Во-первых, все люди так или иначе боятся высоты. А во-вторых, в вашем случае отсутствует опора. Вы не можете использовать руки для того, чтобы себя поддержать, и это вызывает усиление этого страха. Но при этом сам ваш страх иррациональный, потому что присутствует даже в тех ситуациях, когда критической высоты нет, то есть на лестнице. Задача в том, чтобы разделить в своем сознании лестницу и свой страх. Лестница – это не значит, что вы с нее упадете. Но есть страх, который делает вас менее поворотливой, менее аккуратной, увеличивается напряжение, и вам становится сложнее преодолевать ступеньки. Если вы для себя поймете, что страх у вас увеличен по определенным, вполне объективным факторам, то станет понятно, что от вас требуется просто больше аккуратности в пользовании лестницами с плохими или отсутствующими перилами. Но это не значит, что эти лестницы непреодолимы. Как только вы поверите в то, что можете совершенно спокойно спускаться или подниматься по лестнице, страх сам собой ретируется. Главное – одержать несколько таких побед. Для начала вы можете попросить кого-нибудь из близких просто постоять рядом, с каждым разом все дальше от вас. Школьник боится отвечать у доски. Моему сыну уже 11 лет, но он до сих пор панически боится отвечать у доски. Моментально немеет, все забывает и двух слов связать не может, хотя в любой другой момент Он очень разговорчивый. Может, это у него фобия? Что нам делать? Лидия Андреевна, Ставрополь. Некоторые люди в 41 год панически боятся отвечать у доски, поэтому 11 лет – это, что называется, не криминал. Но, конечно, вашему ребенку нужна помощь. Для этого специалист, врач-психотерапевт, должен исследовать психологическое состояние ребенка и понять, каковы причины такой реакции. Чаще всего это просто привычка бояться. Ребенок опасается плохой оценки, а также негативной реакции на плохой ответ со стороны окружающих, смех одноклассников, гнев учителя, недовольство родителей. Эти страхи иррациональны, однако ребенок в силу возраста и ряда внешних обстоятельств не может оценить угрозу адекватно. Вот почему необходим специалист, который даст вашему ребенку нужные инструменты борьбы с этим страхом. Читаю медицинские справочники. У меня панический страх тяжелой болезни. В каждом невинном недомогании мне мерещится опасное заболевание. Медицинские справочники стали постоянным чтивом. Измучилась сама и измучила своей мнительностью врачей. Помогите. Татьяна, Дзержинск. Страх за здоровье – это один из самых распространенных страхов. Одни боятся рака, другие – инфаркта или инсульта, третьи – смертельной аллергической реакции, четвертые – спида и сифилиса, пятые – кишечной инфекции, шестые – внематочной беременности. В общем, есть выбор. Почему это происходит? Как правило, такие страхи возникают у людей, которые, сами того не понимая, находятся в трудной психологической ситуации. Какие-то проблемы на личном фронте, одиночество, чувство неудовлетворенности и так далее. Профессиональные злоключения, конфликты с начальством, ощущение невостребованности и так далее. Заболевания депрессии и другие причины. А страхи за здоровье – это просто канал, по которому отходит эта внутренняя, скрытая в человеке тревога. Жизнь после аварии. Около 30 лет назад я попала в автоаварию. У меня была закрытая черепно-мозговая травма. С тех пор я боюсь ездить в машинах. А теперь мой страх распространяется и на автобусы. Что мне делать? Нина Ивановна, Ростов-на-Дону. Это типичная ситуация. Человек переживает травму, после этого начинает испытывать страх, не борется с ним по-настоящему, потворствует ему, а как результат его страх разрастается. После автоаварии вы стали избегать поездок на автомобилях, а теперь вот и автобусы подключились, не за горами троллейбусы, электрички и метро. Вы должны понимать, что оказались заложницей своих собственных эмоциональных реакций. Проблема не в машинах и не в общественном транспорте. Проблема в вашем страхе, который вы или переступаете и таким образом побеждаете, или следуете его инструкциям, начинаете себя защищать, используя ноги в качестве единственного средства передвижения, и вгоняете себя в еще большую зависимость от страха. Психотерапевтические техники из книги «Таблетка от страха» помогут вам разорвать этот порочный круг. Однако, прежде всего, надо принять решение. У меня есть проблема, и это мой страх. Но я не буду ему потворствовать. Я с ним справлюсь. Только такой боевой настрой позволит вам избавить себя от этой болезненной привычки – бояться автомобилей. Гроза и паника. Мой сын очень боится грозы. Если во время грозы он оказывается один, испытывают дикую панику. Как научить его не бояться этого явления природы? Татьяна Николаевна, Нижний Новгород. Жаль, что в письме вы не указываете возраст ребенка, потому что в зависимости от этого поведение родителей должно быть разным. Вообще в том, что ребенок боится грозы, нет ничего странного. Природой нам заповедано бояться буйства стихии и громких звуков. Просто у кого-то эти инстинкты сильнее развиты, у кого-то слабее. Но кроме инстинктов, тут есть еще и человеческий фактор. Кто-то из старших рассказал вашему ребенку о том, что гроза опасна, что молния может убить и так далее. Как со всем этим бороться? Тут два этапа. Первый – подготовительный. Необходимо понять, что именно вашего ребенка пугает, какие у него в голове возникают образы, что он себе представляет, что думает. После эти мифы о грозе необходимо развенчать доброжелательно, обстоятельно, серьезно. Важно, чтобы во время ваших объяснений ребенок не почувствовал, что его считают глупым или трусом. Второй этап – действие во время грозы. Сначала повторите своему ребенку все, что вы обсуждали, а потом вместе с ним займитесь каким-то делом, которое его по-настоящему увлекает. Когда гроза закончится, констатируйте: «Все нормально, ничего не случилось, мы хорошо провели время». И постепенно страх вашего ребенка редуцируется. Брезгливость – норма или отклонение? Андрей Владимирович, меня беспокоит такой вопрос. Нормально ли испытывать неприязнь к прикосновениям незнакомых людей? Или это уже больше похоже на фобию? Наталья, Омск. Все зависит от степени выраженности этой неприязни. Если вам просто неприятно, в этом нет ничего странного. Вы же не дверная ручка. Дотрагиваясь до вас, незнакомец входит в интимную зону вашего личного пространства, куда мы беспрепятственно пускаем только самых близких людей. Однако, если эта неприязнь доставляет вам серьезный дискомфорт, и из-за нее вы, например, избегаете пользоваться общественным транспортом, то это уже похоже на фобию. Возможно, вам поможет разобраться в этом моя книга «Язык тела и образ мысли». И если окажется, что у вас все-таки фобия, то нужно обратиться за помощью к психотерапевту. Беда в том, что подобные невротические страхи, если не справиться с ними быстро, имеют свойство распространяться, а затем они сильно влияют на жизнь человека, причем не самым лучшим образом. Боязнь собак. Здравствуйте. Андрей Владимирович, подскажите, как преодолеть свой страх? Очень боюсь собак, и они это чувствуют. Что делать? Вроде бы собака друг человека, а я боюсь, что она нападет и разорвет меня на куски. Мне страшно ходить по улице. Максим, Санкт-Петербург. Ответ заключен в самом вопросе. Проблема не в собаках, а в вашем страхе. Вы рисуете в своей голове пугающую картину собачьей агрессии и сами себя загоняете в этот страх. Чтобы справиться с ним, нужно первым делом понять, что это просто привычка бояться. А привычки устраняются только в том случае, если мы их не воспроизводим. Перестаньте представлять эти ужасные сцены. Запретите своей фантазии ходить в эту сторону. Объявите своим врагом свое же собственное богатое воображение, а не собак, и дело сдвинется с мертвой точки. Разумеется, сделать это не так-то просто, поэтому, страдая фобиями, следует или обращаться за помощью к врачу-психотерапевту, или, на крайний случай, самостоятельно выполнять инструкции по этой книге.